«Вообще-то меня зовут Бартолемео Леспес», — поправил я, захлопывая дверь. «Но это не имеет значения». Инга как-то странно посмотрела на меня, словно была иностранкой и плохо понимала русскую речь. Виктор бочком пятился к забору автошколы, поглядывая на машину. Губы его шевелились, он бормотал себе под нос либо молитву, либо проклятие. «Не робейте», — сказал я, чувствуя, что пауза затянулась. «Я буду с вами очень вежлив. Сцепление, первая передача и плавно трогаемся». Инга опустила руку на рычаг скоростей, сдвинула ее вперед и сбросила сцепление. Машина дернулась и заглохла. «Извините», — прошептала девушка. Она была слишком рассеянной, чтобы нормально вести машину. Виктор уже дошел до ворот. Стоя на въезде, он жевал губу и следил за нами. Я только сейчас нашел под своими ногами парные педали тормоза и сцепления и приступил к обязанностям инструктора. «Еще раз», — сказал я, глядя на профиль девушки. «Запускаем мотор. Первая передача. Добавляем газ и плавно отпускаем сцепление». Я придерживал педаль на тот случай, если у Инги опять ничего не получится. Она крепко ухватилась за руль и налегла на него так, что ее подбородок коснулся баранки. Я обратил внимание на то, что девушка смотрит не на дорогу, а на панель приборов, и ее широко раскрытые глаза быстро наполняются тревогой. Стрелка тахометра плавно ползла вверх. Старая шестерка задрожала, двигатель стал с хрипотцой подвывать, как осенний ветер на высоковольтных проводах. «Ну, смелее!» — поторопил я, чувствуя, как легко и органично вошел в роль инструктора. «Не смотрите на меня!» — сквозь зубы процедила Инга. Я коснулся затылком подголовника и сложил на груди руки. Виктор исчез. По ветровому стеклу рассыпались мелкие капли дождя. Синоптики, как всегда, ошиблись, предсказывая сухую жаркую погоду. Шестерка дрожала, словно озябший конь. Я думал о том, что невозможно одновременно учить девушку вождению и набиваться к ней в любовники. Инга вдруг тряхнула головой, словно хотела избавиться от нахлынувшего на нее оцепенения, сбросила газ, заглушила двигатель и выскочила из машины столь быстро, как если бы в салоне начался пожар. Ее бежевые шелковые брюки, расклешенные внизу, колыхались и играли в свете, будто под ногами девушки струилась вода. Она сделала несколько стремительных шагов и остановилась спиной ко мне перед гаражом, обшитым рваной оцинкованной жестью. «Мне не хватало только ее капризов», — с унынием подумал я и почувствовал, как любопытство к актрисе угасает. Ингу я представлял намного более интересной, чем она была. Я посигналил. Девушка продолжала упираться взглядом в гараж и срывать с корявой ветки листья. «И мне это надо?» — еще более расстраиваясь, подумал я. Дотянулся левой рукой до руля, тронулся с места и медленно подъехал к Инге. «Да что вы так переживаете?» — крикнул я в окно. «Все у нас с вами будет хорошо!» Инга вдруг повернулась к машине лицом, решительно подошла к двери и распахнула ее. Сложив на груди руки, она выставила одну ногу вперед, словно хотела подчеркнуть свою независимость, и спросила. «Ну, и что дальше? Что вы еще хотите от меня?» Мне стало за нее стыдно. «Вот тебе и актриса», — подумал я. «Нормально сыграть целомудренную дуру и то не смогла». «Ничего я от тебя не хочу», — ответил я, не глядя на Ингу и с сухим треском проводя ногтями по щетине на щеках. «Хочешь тренироваться? Садись. Не хочешь? Беги за Витей. У меня мало времени». «Чтобы тебе поверили сразу и полностью, надо разозлиться. Злость — наиболее искреннее проявление человеческих чувств, в котором трудно ошибиться». Инга не сразу, но все же села за руль, бесцельно подергала рычаг передач, несколько раз качнула педаль сцепления и откинулась на спинку сиденья. Она мгновенно перевоплотилась. «Не пойму, что это на меня нашло?» — сказала она уже другим голосом, глядя на меня с выражением той кокетливой вины, какой бывает у женщины, нечаянно заснувшей на постели незнакомого мужчины. Голова пошла кругом. «Не сердись на меня, ладно? У тебя на переносице то ли солярка, то ли уголь». «Что у меня на переносице?» — не понял я. Инга не стала повторять, незаметным движением вынула из кармана шелковой жакетки платок, источающий горький аромат духов, и провела им у меня между бровей. «Я понимаю, что инструктору положено», — произнесла она, старательно натирая мой лоб. «И все же так будет лучше». «Нет, не зря я решил подменить Виктора. Если ты не остановишься», — предупредил я, — «то протрешь дыру». Инга опустила руки и посмотрела на мое лицо, как ваятель на свежем.